Я медленно вел машину меж рядов призрачных деревьев. Внезапно туман рассеялся, небо было ясное, лишь две размытые самолетные инверсии прочерчивали его. Я поехал в центр, отметился в полицейском участке.